Глава 10. «Я девственница? Конечно, нет, вы что?» Я рассмеялась от такого предположения. «Я от Саида, его личная». «Кто?» — перебил меня док. «Зайка-обнимашка для сна. Я что, по-твоему, слепой? Снимай халат». «Зачем?» — у меня округлились глаза. «Плановый осмотр на предмет разрывов и внутренних травм». Поставил он руки в боки. «У меня все хорошо, нет никаких разрывов». Я попятилась. «Ага, а кровь носом пошла. Ты же и не в курсе, что любая профессионалка уже лежала бы, задрав коленки. Ей прятать было бы нечего». «Это вообще не ваше дело. Вы не мой личный врач. Вон, его лечите». Я махнула рукой на своего чемпиона. «У меня все хорошо». «Глупая ты, зайка. Тебе не меня надо бояться, а его». Док тоже кивнул на демона в отключке. «У него не было претензий, ему все понравилось». «То есть ты признаешь, что целка?» «Ничего я не признаю. Это вы сами себе выдумали». Я не собиралась раскрывать свою легенду даже ему. Если уж демон не заметил, то признаваться самой глупо. «Он под кайфом был, и точно тебя такое не стал бы спрашивать. А сейчас проснется и будет с собой. И он ни хрена не подарочек. Но для тебя проблема в другом. Он не спит с девственницами и вообще терпеть этого не может». «Так я уже нет, проблема решена». Сгоряча выпалила я и только потом поняла, что именно, когда док улыбнулся. «Блин». «Лет тебе сколько?» «Совершеннолетняя», — нахмурилась я. «Вот манипулятор». «Ты знаешь, детка, мне лично без разницы. Я и не такое тут видал. Но если демон узнает, что трахнул ребенка, тебе не поздоровится, как и мне, и тому, кто тебя подсунул. Особенно тому, кто подсунул, потому что для демона это табу. Жизненный принцип, который он под страхом смерти не стал бы нарушать». «Я не ребенок», — рассердилась я. «Даже не выгляжу. Мне уже 20 исполнилось». «Кто тебя отправил к чемпиону?» Не унимался он с расспросами. «Как ты вообще могла проскочить под видом элитной девочки, будучи неопытной овцой?» «Расул помог. Точнее, Карим, это сын Саида Акиева. Сказал, что я...» Я отвела глаза, не зная, как много я могу ему объяснить. Но, кажется, дело тут серьезнее, чем я думала. «Что я личная грелка его отца и умею вообще все. Типа он сам тренировал». «Саид...» Док поморщился. «Это мразь и не на такое способен. Даже реально детей присылал, лет по 16. Удавил бы сам, если бы мог». «Он умер недавно, в аварию попал. Меня его сын прислал». «Земля ему стекловатый». Док скривился, будто сплюнуть хотел. «Так тебе-то это нахрена?» «Меня не спрашивали. Я должна привести назад деньги, чтобы меня отпустили. Думаете, я сама сюда захотела приехать с зэками потрахаться на досуге?» «Ради денег все». «Мне эти деньги даже понюхать не дадут. Я за мамки на долги тут натурой расплачиваюсь». Меня понесло, потому что я вновь вернулась в свою реальность, которая ждет меня за забором с колючей проволокой, как пожизненный или даже смертный приговор. Альтернативой у меня было ножом по горлу и на свалку. Или двум сводным братьям стать домашней секс-игрушкой. Док вздохнул и посмотрел куда-то в потолок. Пробормотал что-то неразборчивое, но явно ругательное. Но меня это не волновало, другое заняло мои мысли. Не было у меня другого выхода, и демона я сама выбрала, потому что меня пообещали палачу. «Прекрасно», — всплеснул руками док. «Ты в курсе, что демон бился за тебя? Ты ему в башку засела на весь бой, даже мне мозг съел тем, как тебя хочет выиграть. Чуть не самоубился об палача, думая, что должен доказать тебе, какой он крутой боец. На коктейль добровольно согласился, лишь бы выиграть. Считал, что главный приз получит. Самую лучшую жрицу любви. А ты?» Я потупила глаза. «А я жить хочу», — сказала, не поднимая взгляда. «Сдадите меня?» «Да мне и не надо. Ты сама спалишься». «Додумалась тоже мне. Мой тебе совет. Вывернись наизнанку. Но не дай ему понять, кто ты на самом деле. Я не знаю, что он сделает, если узнает». «Почему? Что такого ужасного? Особенно после того, как он меня уже полночи трахал, и все было прекрасно». «Почему, почему? Лично у него это». Док отвернулся, собирая свои вещи в медицинский чемодан. «Сестра у него была младшая, которую зверски изнасиловали и убили в 15 лет. Продолжил он, не глядя на меня. «Ты хочешь, чтобы он и о себе так начал думать? Хрен его знает, что у него в голове после этого замкнет. И так с его припадками проблем не оберешься. А так поубивает всех вокруг и сам скроется в итоге». Я так и замерла с открытым ртом. «Вы серьезно? Я думала, это его так заспыльчивый характер, типа не может держать себя в руках. А он реально шизофреник?» «Нет у него диагноза, никто его не ставил, потому что укатали в тюрьму, чтоб подох поскорей. Проблема реально есть. Демоны, его это не шутка. Я это видел собственными глазами. У него крышу сносит напрочь, он вообще никого не узнает и не видит, замкнувшись в каком-то своем мирке в такие моменты. Не докричаться, так что...» Он покачал головой. «Держи язык за зубами, а лучше на его члене, чтобы ему некогда было задумываться. Глядишь, и выйдешь отсюда с деньгами. Демон-то точно выйдет, ему на днях УДО подпишут, а вот твоя судьба зависит только от него». Док кинул блистер с таблетками на тумбочку, видимо, обезболивающую для пациента. «Подождите!» Остановила я его за рукав. «У меня тут еще небольшая проблема. Я помялась. Защитного характера. У вас нету ничего, чтобы... Блин, я чувствую, как краснею. Позорище-то какое. Не забеременеть». Доктор остановился и уставился на меня. «Ты шутишь? Ни таблеток, ни спирали?» Потом вспомнил. «Хотя о чем это я? Гондоны не пробовала?» «Да где я их возьму?» Искренне изумилась я. «Да вот тут, например». Док распахнул ящик в тумбочке, заваленный россыпью презервативов на целую роту. Я открыла рот, закрыла и не нашла, что сказать. «Вот дуреха, спалишься к чертям, а мне потом хоронить тебя». «А если уже...» Я поморщилась. «Поздно надевать резинку». «Господи, детский сад, откуда ты взялась на мою голову? О чем ты вообще думала, когда сюда ехала? Что ты собиралась делать с мужиками? Чмокать в бритые макушки? Уму непостижимо». Продолжал ругаться он. «Ладно, я поняла вас». «Поищу что-нибудь». Рявкнул он на меня. «Утром зайду проведать демона и принесу. Господи, дай мне сил, за что мне все эти кары небесные? Мало мне целой колонии, так еще и это в конец». Так, бормоча себе под нос, он и вышел из номера, громко хлопнув дверью. Замки лязгнули, запирая меня с демоном в одной комфортабельной камере. Я постояла в задумчивости, глядя на своего чемпиона. Но вот что у меня все всегда через одно место? Выбрала вроде самого нормального из всех, а он... Я сходила в ванную и намочила угол маленького полотенца ледяной водой. Приложила компресс к скуле и осторожно легла на кровать. Уставилась в тусклом свете на неподвижно умиротворенное лицо демона. Если бы он был нормальным, и мы встретились в городе, в самых таких обычных обстоятельствах, он бы мне, наверное, понравился. У него красивое лицо, спортивное мускулистое тело. Настоящий магнит для женских глаз. Пусть он и старше меня на вид, может быть, и я ему понравилась бы. Хотя навряд ли он меня заметил бы в моем обычном прикиде. Ему понравилась эскортница при параде, в дорогом платье, ходячий секс, а не недоразумение в драных джинсах. Да и о чем я мечтаю, глупая башка, глядя на уголовника, севшего в колонию не за нюханье ромашек, а за что-то определенно страшное. Как мне вообще теперь не сойти с ума от страха перед ним? Шизофреник, который не любит девственниц. Мда, джекпот. Я долго следила за ним, отсчитывая, сколько раз поднимется его грудь в спокойном дыхании. «Я на посту», — напоминала я себе. «Слежу, чтобы мой демон не умер во сне от побочных эффектов воздействия наркотиков, принятых, чтобы впечатлить меня же. Вы в ответе за тех, кого соблазнили». Мои веки сами собой опустились, и я погрузилась в приятную успокоительную темноту сна. Там было так хорошо и мирно, никто меня не... На мою шею упало что-то тяжелое и сдавило горло, перекрывая ток воздуха. Я мгновенно проснулась и увидела перед собой темные, блестящие в полутьме глаза очнувшегося демона.